Глава 17. Как ни странно, но ночь прошла спокойно, несмотря на взбудораженные нервы. Ванна и книга все же помогли расслабиться и унять эмоции. Сны не снились, в спальню никто не ломился, и я вырубилась моментально, едва добралась до подушки. Проснувшись, вспомнила, что сегодня меня ждет чай у леди Ирены. Поморщилась, но решила, что дань вежливости надо отдать, тем более если у нее отец — советник по торговле. Я ведь собиралась заняться открытием собственного рекламного агентства. Значит, знакомство весьма полезным может оказаться. Ладно. Тогда подъем, и я со вздохом откинула одеяло, хотя еще бы поспала, пожалуй. Через полчаса я спускалась к завтраку, одетая и причесанная, а вот внизу ждал сюрприз. На комоде у стены стоял привычный поднос, и на нем коробочка, перевязанная лентой. Чуть выгнув бровь, я подошла и увидела, что за ленточку заткнута записка. На губах появилась усмешка. Я догадывалась, от кого послание. «Прости, я вчера был резок». «Надеюсь, этот десерт немного подсластит твое настроение. Я бы хотел пообедать с тобой где-нибудь в час дня. Если согласна, напиши на этом листе «да», Арман». «Час дня. Мы договорились с Фран поехать сегодня в поместье, и если хотим успеть вечером на премьеру, то обед не стоит затягивать». Отказывать канцлеру я не собиралась. Вчерашнее раздражение улеглось. Надеюсь, он сделал правильные выводы из нашего вчерашнего разговора. И я открыла коробочку нежного персикового цвета. Просьба о прощении, если вспомнить значение. О, внутри оказалось нежнейшее песочное печенье с абрикосовым джемом, и я сразу подобрела, принюхиваясь к аромату. Ладно, сначала завтрак, а потом десерт. Подхватив подарок, направилась к столовой, чувствуя себя проголодавшейся. А после уже ответила Арману. Прихватила сумочку и шляпку и вызвала моего шофера, отправившись на чай к леди Ирене. Хозяйка встретила в холле, в прелестном утреннем платье кремового цвета с кружевами и вышивкой, и сама похожая на кремовое пирожное. «Леди Вивиан, как я рада вас видеть!» — прощебетала она, всплеснув руками и хлопнув ресницами. «Вы не против, если к нам присоединится мой отец?» «Не против, леди», — вежливо ответила, внутренне насторожившись, будто я могла отказаться видеть хозяина дома. «Конечно. И зачем все-таки меня сюда позвали?» Закралось неожиданное подозрение, что Ирена старалась ради отца. Фран вроде что-то говорила о том, что он вдовец. «Тогда пройдемте». Девушка подхватила меня под руку и потянула к открытой двери. Мы прошли пару гостиных и остановились в следующей, с красивым эркером с витражами и высокими дверьми, выходившими во внутренний двор. Там и стоял чайный стол. На нем фарфоровый сервиз и тарелки с закусками и пирожными, а вокруг — мягкие кресла. В одном из них уже сидел немолодой мужчина с аккуратно зачесанными темными с проседью волосами, внимательными темными глазами и улыбкой на полных губах. Одет в белоснежную рубашку и темно-серый камзол. И в общем и целом отец Ирены вполне ничего мужчина, но я предпочитала все-таки помоложе. При виде меня хозяин дома поднялся, его улыбка стала шире, он поймал мою ладонь и запечатлел на ней поцелуй, задержав в своих пальцах чуть дольше, чем того требовали приличия. «Леди де Лаурель, очень рад видеть вас у нас в гостях». Приятным голосом поздоровался он, подводя меня к столу. «Меня зовут Эжен». Я улыбнулась в ответ, мягко высвободив конечность, и опустилась в кресло, оказавшееся, на удивление, удобным. «Добрый день, милорд». Чуть наклонила голову, дожидаясь, пока он разольет в чашке чай. Ирена устроилась рядом. «Как вам столица?» «Вы недавно здесь», — как сказала Ирена. Продолжил маркиз светский разговор. «Да, несколько дней всего». Все так же вежливо ответила, взяв чашку. «Осваиваюсь потихоньку. Спасибо баронессе де Трелли, она очень любезна». «О, да. Леди Франсин, своеобразная женщина», — усмехнулся мой собеседник. Некоторое время мы вели ничего не значащий светский разговор. Ирена время от времени вставляла фразы, попивая чаек с невозмутимым видом. Надо признаться, вел себя маркиз безупречно, строго в рамках этикета. Но я все равно внутренне держалась настороженно, ожидая подвоха. Очень хотелось расспросить его по делу, например, про сбыт кристаллов для записи, для начала, раз уж достался в наследство этот бизнес. Но отчего-то я предполагала, что разговоры о деле мне вести не позволят. «Ладно. А что вы делаете завтра днем, леди Вивиан?» Словно невзначай спросил Эжен, когда я уже начала осторожно коситься на часы. Время перевалило за 11. «Вечером же премьера в театре, а ведь мы с Фран должны еще в поместье съездить, и Арман пообедать хотел». Признаться, пока не думала. Честно ответила, решив не искать отговорок. «Тогда позвольте пригласить вас на прогулку в Королевский парк». предложил Ижен, не сводя с меня взгляда, в котором затаилось ожидание. «Чудное место. Там очень красиво. Есть розарий, оранжерея с экзотическими растениями». «О, там и правда чудесно!» Тут же отозвалась с восторгом Ирена. «Соглашайтесь, леди Вивьен». Что ж, а вот соглашусь. Продумаю, о чем с ним беседовать и как деликатно подойти к моему вопросу насчет патента у торговой гильдии, и прогулка может выйти крайне полезной. Пожалуй, я соглашусь. Кивнула, краем глаза наблюдая за маркизом. Облегчение и радость, мелькнувшие на лице собеседника, весьма заинтересовали. Зачем-то дражайшему Ижену нужно знакомство со мной, и я буду не я, если не узнаю зачем. «Во сколько вам будет удобно, миледи, чтобы я заехал?» Тут же уточнил отец Ирен. «Давайте в 11. Завтра я позволю себе как следует выспаться. Хватит с меня насыщенной светской жизни. Еще же на этот пикник королевский предстоит ехать, так что завтра нужно отдохнуть. Пока же все было чудесно. Благодарю за чай. Я оставила пустую чашку, но у меня еще встреча сегодня. Прошу простить». И поднялась, собираясь уходить. «Очень рад знакомству, леди Вивьен». Ижен вышел из-за стола, и пришлось подавать ему руку для положенного по этикету поцелуя. Маркиз не стал увлекаться, коснулся губами и отпустил, не задержав в своей ладони ни единой лишней минуты. Меня проводили до двери, еще раз заверили в радости от встречи, и я поехала домой. Теперь обед с Арманом. Надеюсь, он пройдет спокойнее, и канцлер действительно сделал выводы из вчерашнего разговора. «Ко мне гость приедет, Мариет. Накрывай на двоих», — известила горничную, войдя в холл. Девушка лишь стрельнула в меня любопытным взглядом, но лишних вопросов задавать не стала. Умница. Я же поднялась наверх, на ходу стаскивая шляпку и раздумывая, сообщать Арману о завтрашней встрече с министром или нет. Ведь, судя по всему, он и так следит за мной, а значит, узнает. Невольно передернула плечами, поджав губы, и как-то совершенно неожиданно в голове ярко вспыхнули картинки вчерашнего вечера в борделе. Эти чуткие пальцы, бесстыдный рот, умелый язык и губы, тело тут же отозвалось волной жара и учащенным дыханием. Пришлось срочно брать себя в руки, сражаться с желанием облизнуть пересохшие губы. «Я не буду думать об этом призраке. Не буду», — я сказала. Кое-как успокоившись, поплескала на горящие щеки прохладной водой, внимательно посмотрела себе в глаза и строго произнесла: «Никаких воспоминаний, дорогая моя, иначе нарвешься на неудобные вопросы от Армана, а нам же это не нужно, да?» Вот и хорошо. Закончив этот маленький бредовый монолог самой собой, я глубоко вздохнула пару раз, поправила выбившийся из прически локон и вышла из спальни, отправившись вниз в столовую. А там уже сидел Арман, пока Мариет хлопотала, выставляя тарелки и приборы. Моя бровь выгнулась, я остановилась на пороге, откинув взглядом живописную картину. Господин канцлер в белой рубашке и сером форменном мундире с невозмутимым видом расположился на стуле. Горничная же не обращала на него никакого внимания. Но ясно, или иллюзия, или отвод глаз. Да и сомневаюсь, что каждая собака в Эрхельме знает Армана в лицо. «Привет». Негромко поздоровалась я и улыбнулась. Раздражение на него уже прошло, ругаться больше не хотелось. Я подошла к столу, Арман встал мне навстречу и поймал руки, притянув к себе. Сообразительная Мариет тихо выскользнула, опустив глаза в пол. «Привет», — тихо ответил он, почти касаясь моих губ. «Я скучал, Вив». Не стала строить из себя стерву, улыбнулась шире и сама обняла его за шею, потянувшись за поцелуем. «Ох, честно не ожидала, что это будет так горячо, и почему-то мелькнула мысль, а как бы целовался Омбра. Тьфу! Никак, Вив, точка!» Ладони Армана медленно провели по спине до самой поясницы, потом снова поднялись вверх, и пальцы зарылись в волосы на затылке, безжалостно разрушая аккуратную прическу. Губы смяли мои, язык ворвался в рот, словно заявляя права на меня. Я судорожно вздохнула и отстранилась, хватая ртом воздух и пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Немного насмешливо посмотрела на Армана и не удержалась. «Держите себя в руках, милорд». Не скрывая иронии, обронила и выскользнула из его объятий. «Давай обедать. Я проголодалась». Пирожные и чай у маркиза только раздразнили аппетит, и нам еще с Фран ехать в поместье. Арман усмехнулся, но удерживать не стал, и мы сели за стол. «Спасибо. Печенье было вкусным». Поблагодарила я канцлера, набирая ложку вкусного сливочного супа с морепродуктами. «Как дела? Как работа?» Задала нейтральный вопрос, впрочем, не надеясь на ответ. «Все хорошо». «Разбираюсь с интригами, как всегда». Невозмутимо и обтекаемо ответил Арман. «Ты получила приглашение на пикник?» «Да, и уже готовлюсь». Кивнула, покосившись на него. «Ты тоже там будешь?» «Думаю, да». Его улыбка стала задумчивой, а взгляд — пристальным. И я невольно внутренне насторожилась. «Я поеду туда одна?» — на всякий случай уточнила, не желая сюрпризов. «Да, водитель отвезет тебя», — обрадовал Арман. «Кстати, вот верховую езду мы из виду упустили». Снова не удержалась и поддела его. «Она не так уж необходима, раз у тебя мобиль». Пожал плечами канцлер и хмыкнул. «Но если хочешь, не проблема. Договорюсь с городскими конюшнями, будешь брать у них уроки». «Не-не-не. Если не обязательно, то и не надо». Открестилась от сомнительного удовольствия. Арман издал негромкий смешок, весело взглянул на меня. «Как скажешь, Вив». Не стал настаивать он, а потом стал серьезным, и сердце невольно дернулось от беспокойства. «Прости, что вчера так разговаривал с тобой». «Простила». Спокойно ответила, хотя нервы и натянулись. «Надеюсь, сейчас не последует никаких признаний. Арман устраивал меня как постоянный любовник, но что-то большее. Мы просто не уживемся. Нет, он интересный мужчина, безусловно, хороший специалист в своем деле, однако не тот, с которым хочется провести совместную жизнь». Я отодвинула пустую тарелку и взялась за второе. «Ты не скажешь, зачем мне ехать на этот пикник? Твоих же рук дело, да?» — спросила я у Армана. «Расширять круг светских знакомств», — последовал ответ. «Ты же сегодня ездила на чай к дочери министра торговли. Зачем, кстати, она тебя пригласила?» Я задержала дыхание и медленно выдохнула. Осведомленность Армана о моих передвижениях все же нервировала. «Скажи, а ты можешь как-нибудь не настолько пристально участвовать в моей жизни?» Постаралась сказать это ровным тоном, посмотрев в глаза Арману. «Я девочка взрослая. Вполне могу сама разобраться, если что». Он чуть прищурился, откинулся на спинку стула, уголок губ пополз вверх. «Ничего не могу с собой поделать, Вив», — мягким голосом ответил канцлер. «Мне хочется знать, как ты проводишь время без меня». Вопрос «зачем?» так и остался невысказанным. А также ответ «отлично провожу, знаешь ли». Арман вряд ли оценил бы. Я длинно выдохнула, постучав вилкой по тарелке. «Это напрягает». Наконец подобрала нужное и вежливое слово заменитель простого «бесит». «Я не привыкла быть постоянно под надзором». «А тебе есть что скрывать, Вив? Почему тебя это напрягает?» Тут же уцепился за тему Арман. «По-моему, совершенно нормально, что я приглядываю за тобой, раз уж выдернул сюда из прежней жизни». «Вот. Вот об этом я и говорила. Для него нормально то, что мне категорически не подходит». «Ну, пока я вроде как осторожно осваиваюсь». Хмыкнула, дернув плечом, и все же позволила себе легкую улыбку. «И вляпываться никуда не собираюсь». «Надеюсь». Также спокойно ответил Арман. «Я очень не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, Вив». Он наклонился и взял мою руку, лежавшую на столе, тихонько погладил пальцы, а потом поднес к губам, не сводя взгляда. «Так, а теперь надо действовать не нахрапом, а включить всю женскую мудрость и исподволь, потихоньку. Благо, час у меня еще есть, а я очень не хотела, чтобы Арман узнал, куда я ездила. Со мной ничего не случится», — как можно увереннее заявила я и улыбнулась. «Арман, тебе не идет роль на сетке», — со смешком добавила, аккуратно высвободив ладонь и погладив его щеку в ответном жесте. «А вдруг кто-нибудь раньше времени узнает, что мы знакомы?» Я выгнула бровь, выразительно глянув на него. «Это же не входит пока в твои планы, да?» «Пока». Арман кивнул, снова откинувшись на спинку стула и погладив пальцами губы, помолчал. «Если я дам тебе амулет, с помощью которого всегда смогу знать, где ты, будешь его носить? Тогда уберу слежку». Взгляд не отрывался от меня. «Что ж, из двух зол, как говорится. С амулетом что-нибудь придумаю, в конце концов. С Фран посоветуюсь, раз уж она в курсе, что у меня имеется любовник». «Хорошо», — кивнула, соглашаясь. «Тогда вечером принесу». Я подметила, как Арман заметно расслабился. «Ох, вот уж я вляпалась с ним. Неужели и правда ищет во мне замену моей матери?» От этой мысли по спине пробежал холодок и стало немного не по себе, но я прогнала неприятное ощущение. Арман вполне адекватно себя ведет. Нечего накручивать. Неуравновешенного психопата вряд ли стали бы держать на роли канцлера, фактически третьего лица в государстве. «Останешься сегодня?» — уточнила я, чтобы знать, к чему готовиться. Арман усмехнулся и выгнул бровь. «Ну, надо же загладить свое поведение!» — последовал ответ. «А что, у тебя планы?» «Мы с Фран идем в театр», — улыбнулась я. «Так что буду поздно». «Я тоже», — невозмутимо сказал он. Мы переглянулись и вместе рассмеялись, и напряжение между нами слегка рассосалось. И только я подумала, как бы так аккуратно намекнуть, что у меня сейчас встреча с Фран, как Арман сам с сожалением вздохнул и поднялся. «Мне пора». Он подошел и наклонился, и я подняла голову, получив короткий поцелуй. «До вечера, Вивин». Его пальцы прошлись по моим волосам, и он отстранился, а потом и вовсе вышел из столовой. А меня ждали Фран и путешествие в прошлое. Баронесса подъехала через 20 минут, как я отправила ей сообщение через переговорный артефакт. Выглядела Фран, как всегда, элегантно, в приталенном платье из бронзово-золотистой тафты, жакете и маленькой шляпке-цилиндре, приколотой к прическе. Ну и, конечно, неизменный мундштук и руки в перчатках. «Я готова!» Я спустилась в холл и подошла к Фран, на ходу тоже натягивая тонкие перчатки. «Поехали!» Мы погрузились и отправились. По словам Франсин, ехать нам надо было около 1,5 часа. И пока мы не покинули город, непринужденно болтали о каких-то пустяках. Фран рассказывала забавные случаи из своей богатой жизни, о походах в мужские клубы и как она отвоевала себе право находиться там. «О, это было феерично, когда я первый раз явилась туда в поисках своего старшенького!» С грудным смехом вещала баронесса, уверенно ведя машину. «Заявила лакею на входе, что если он меня не пустит, нашлю на него понос такой силы, что неделю не сможет выйти из туалета». Она стряхнула пепел и победно улыбнулась, свернув на очередном перекрестке. «Ну а там оказалось так интересно, что решила, пусть развлекается, и я вместе с ним». Фран подмигнула. «Мужчины, между прочим, тоже любят посплетничать не хуже, чем женщины. Я там такого наслушалась, особенно про канцлера». Она закатила глаза, а я навострила ушки. «И что же?» Даже изображать заинтересованность не пришлось. «Ну, самая стойкая сплетня, что они Сесилии тайные любовники, а графини только прикрытие», — хмыкнула Фран, а я захихикала от неожиданности. «Еще говорили, что графиня — незаконная дочь графа Дерея, и он специально подсунул ее королеве, чтобы иметь на нее тайное влияние. Но это так, чушь, не все мужики-сплетники. Есть и толковые, адекватные, к сожалению, женское общество. Куда скучнее». Фран вздохнула. «Одни жеманные кумушки, да хищные дебютантки. Совсем не с кем поговорить». Пожаловалась она и вдруг глянула на меня с прищуром. «Ну что, будем учиться ездить?» Я от неожиданного предложения на мгновение потеряла дар речи. Мы уже выехали из города и катились мимо загородных особняков и небольших двориков. Фран подъехала к обочине, остановилась и вылезла из мобиля, уверенно кивнув мне на водительское сиденье. «Давай, забирайся!» Заявила она решительно. Справившись с минутной растерянностью, я заняла место и с некоторым трепетом и восторгом положила руки на руль. Фран села и начала раздавать указания. «Просто даешь импульс магии, а дальше все работает само. Тебе нужно лишь крутить руль и нажимать педали, скорость и тормоз. Ну, поехали!» Признаться, поначалу я нервничала и волновалась. Ползла, как улитка, опасаясь давить на педаль скорости. Газ по-нашему. Но потом как-то расслабилась, поняла, что машина попросту не может заглохнуть, пока я не опущу рычажок на панели. И мы поехали гораздо быстрее. Мобиль хорошо слушался руля. На дороге изредка попадались телеги, всадники и экипажи, иногда другие мобили. В общем, движение не сказать, чтобы прямо плотное. И мы ехали дальше. Вокруг тянулись пасторальные картинки, Фран время от времени сверялась с картой, и мы потихоньку приближались к поместью тетки Лилианы. И, возможно, моей родственницы тоже. Перстень я прихватила, сунув в карман. Вскоре мы свернули на боковую дорогу, обычную грунтовку с ухабами, но мобиль, на удивление, хорошо себя вел, мягко пружиня на кочках. Проехав около 30 минут по тенистому лесу, мы выбрались к околице деревеньки, миновали ее и дальше еще немного двигались среди деревьев, пока вдруг дорога не уперлась в приоткрытые кованые ворота. «Кажется, приехали! И, по-моему, хозяев давно нет дома!» изрекла Фран, внимательно рассматривая символическую преграду. «Даже магического щита уже нет. Дальше как? Пешком или откроем ворота?» «Давай пешком», — решила я и тронула рычаг, выключая мобиль. Фран кивнула, мы вышли, и баронесса чуть повела рукой. Воздух вокруг авто слегка задрожал, как будто нагретый, а я увидела как будто шелковые ленточки сочного зеленого цвета. Удержалась от соблазна поймать парочку, ведь мой браслет и так заряжен полностью. Подхватив меня под руку, Фран потянулась к воротам. От них начиналась широкая аллея с разросшимися дубами и кустами жасмина. Мы медленно пошли вперед, и хотя пока еще не видно было строений, я вдруг остро ощутила царившее здесь запустение. И правда, хозяев давно нет дома. Отчего-то во рту стало горько. И хотя светило солнце, на сознание словно тучки набежали. Кто же лишил меня всего, что я могла иметь? Кто мой отец? Что на самом деле случилось с Лилианой, что она вынуждена была сбежать, рискуя своим даром? И у кого мне искать ответы на эти вопросы? Я длинно вздохнула, углубившись в невеселые мысли, и тут же получила тычок от Фран. «Все в порядке, Вив?» — негромко осведомилась она. «Ты чего-то погрустнела?» «Ничего». Я с некоторым усилием прогнала хандру и почти естественно улыбнулась. «Просто место мрачноватое. Вот и задумалась немного». Фран кивнула, не став лезть в душу. «Да уж, местечко и правда удручает», — протянула она, и словно в ответ на ее слова деревья расступились, явив нам поместье леди Аделии, двоюродной тетки моей матери. Когда-то это было величественное и красивое здание, да и сейчас еще что-то оставалось. Колонны из мрамора, два этажа, на первом тянулась веранда, заросшая плющом и дикой розой. Окна, как ни странно, целы, хотя чего тут странного, наверняка в магии дело. «А вот тут охранка еще держится», — подтвердила мои слова Франсин. «Правда, защита простая, но действенная. Минутку». Наверное, тут были и клумбы, и подстриженные кусты, но сейчас все разрослось, сад вокруг особняка запущен. Фран, прикрыв глаза, вытянула вперед руки, шевельнула пальцами, и воздух впереди пошел рябью. «Теперь идем», — потянула за собой баронесса. Дверь рассохлась от непогоды и дождей, и внутрь мы проникли достаточно легко. Гулкий холл с мраморной мозаикой, на стенах облез шелк, явив кое-где обвалившуюся штукатурку. Под ногами хрустела крошка, но, к моему удивлению, у стен стояла какая-то мебель, накрытая чехлами. Мы бродили с Фран по дому, рассматривая остатки былой роскоши, а я силилась найти, ну не знаю, хоть что-то. Ощущение, что тут или в попыхах собирались, или кто-то тщательно обыскивал дом, потому что беспорядок даже сейчас не исчез. Оставшаяся мебель стояла как придется. Где-то не было чехлов, и из прохудившейся обивки торчали пружины. На стенах оставались светлые пятна от картин. «Да, значит, и правда, она давно уехала», — полголоса изрекла Фран, когда мы зашли в очередную комнату. «Зря я решила заглянуть сюда. Вряд ли тут осталось что-то, могущее пролить свет на прошлое моей матери». Неслышно вздохнув, обвела взглядом заброшенное помещение, сунув руку в карман, и пальцы нащупали кольцо. Я вытащила его, повертела, и вдруг оно засветилось мягким фиолетовым светом, и от камня выстрелил такой же тонкий лучик. Мои брови поползли вверх, а Фран оглянулась и уставилась на меня. «О, родовой тайник? Ну надо же!» — оживилась она. «Глянем, что там осталось!» «А можно?» — нахмурилась я, не решаясь сделать шаг. Луч уводил в соседнюю комнату. «Ладно!» «Перстень же у тебя!» «Откликнулся, значит!» Тут Фран прищурилась и окинула меня внимательным взглядом. «Дорогуша, ты и правда имеешь какое-то отношение к семье де Орли, раз родовая магия сработала!» Я немного нервно улыбнулась и дернула плечом, твердо пообещав себе рассказать баронессе всю правду при первом же удобном случае. То есть, когда обзаведусь связями, достаточными, чтобы не зависеть от Армана. Скорей бы. «Вив, ты идешь или нет?» Настойчиво позвала Франсин. «Я бы порекомендовала тебе покопаться в собственной родословной, но лезть в твои семейные тайны не собираюсь. Расслабься. Пошли смотреть, что там в тайнике». И она решительно направилась в соседнюю комнату. Пошла и я. Вдруг и правда что-то найду, раз родовая магия сработала. Когда-то комната была спальней. Даже кровать осталась. Массивная, с деревянным изголовьем и изножьем. Только одна ножка сломалась. И ее перекосило. А луч уходил в глухую стену рядом, и я дотронулась до браслета, нащупав нужную подвеску. Сплела линзу и обнаружила, что участок светится ярко-фиолетовым светом, а руку с перстнем, как магнитом, тянет именно туда. «Здесь какой-то рисунок вытеснен. Приложи кольцо!» — скомандовала Франсин, явно лучше меня разбираясь в родовой магии. Я сделала, как она велела, и кусок стены, мигнув, просто исчез, а за ним обнаружилась ниша с единственным предметом — бархатной плоской коробкой, больше всего похожей на футляр с драгоценностями. «Ого!» — удивленно протянула Франсин. «Никак мы нашли какие-то фамильные драгоценности!» «Нехорошо их брать», — пробормотала я, хотя больше всего хотелось именно взять футляр и посмотреть, что внутри. Странное ощущение, будто и не ворую то, что не принадлежит мне. Хотя, если леди Аделия и правда пропала, то я единственная наследница. Рядом фыркнула Фран и легонько подтолкнула под локоть. «Если вдруг объявится леди Аделия, отдашь», — уверенно заявила баронесса. «Бери давай и поехали в город, а то на премьеру опоздаем». И я решилась. Протянула пальцы, признаться, ожидая какой-нибудь подставы, но ничего не случилось. Футляр оказался у меня, и мы вышли обратно на улицу, вдохнув полной грудью свежий сладковатый воздух. После затхлых помещений, где пахло сыростью, это было очень кстати. «Ну, посмотрим, что ли?» — проворчала Фран, покосившись на нашу добычу в моих руках. Я очнулась от задумчивости и открыла крышку. На черном бархате мягко переливалось колье, сережки и браслет. Оправа из светлого металла, сами камни прозрачно-голубые, похожие на аквамарины, с легким зеленоватым отливом. Мое сердце замерло, потому что именно это сочетание говорило о крепких и серьезных чувствах и намерениях. Ох, кажется, и правда фамильная, и наверняка передавался набор от матери к дочери. «Красота какая!» — искренне восхитилась Франсин. «И знаешь, очень похоже на штучную работу, не штамповку, как бы не на заказ делали. Точно фамильное что-то». Я закрыла футляр и сжала в руках, испытывая смешанные чувства. Интересно, касались ли этих камней моя мама или они принадлежали тете Аделии? Почему их никто до сих пор не нашел? Нахмурилась я, пока мы шли обратно к машине. «Милочка, это же родовой тайник!» — фыркнула Фран. «Никогда не слышала, что ли? Его может найти и открыть только тот, у кого родовой перстень. Для остальных это просто стена без намека на пустоту. Ни один маг не найдет. У вас такого не было, что ли?» Она покосилась на меня. Я медленно покачала головой, машинально поглаживая футляр. «У нас с мужем особых ценностей не имелось, чтобы так тщательно прятать». Пробормотала, чуть не ляпнув, что впервые слышу о родовых тайниках. «Что ж, теперь буду знать». «Теперь я поеду. Надо ускориться», — изрекла Фран, снимая защиту с мобиля, и спорить с ней не стала, устроившись рядом на сиденье. На обратном пути меня слегка сморило, и я проснулась уже у самого дома, когда Франсин аккуратно похлопала по плечу. «Приехали, Вив!» — весело известила она. «Ну, я заеду через полтора часа, будь готова!» Баронесса строго глянула на меня. «До встречи, милочка!» Распрощавшись с ней, я зашла в дом и попросила Мариет накрыть ужин. А поднявшись к себе и посмотрев на приготовленный к премьере наряд, испытала смутное сожаление, что найденный гарнитур к нему не подходит. «Ладно, надену в другой раз!» — мелькнула шальная мысль. «Вдруг кто-нибудь узнает его?»